Глава 23. Спальня Колена была, несомненно, квадратной, с высоким потолком, а окно тянулось 50-сантиметровой стеклянной лентой вдоль всей стены в 120 сантиметрах от пола, устланного мохнатым светло-оранжевым ковром. Стены были обиты натуральной кожей. Кровать стояла не на полу, а на своего рода антресолях, построенных на половине высоты комнаты. 6 лет спустя, в 1952 году, инженер Виан реализовал этот проект и построил в своей квартире на бульваре Клиши именно такую кровать-библиотеку. Наверх вела лесенка из умаренного дуба, отделанная латунью. Ниша под антресолями служила будуаром. Там стояли книги и мягкие кресла, а также висела фотография Далай-ламы. Колен еще спал. Хлоя только проснулась и глядела на него. Волосы ее растрепались, и от этого она казалась еще более юной. На кровати не было ничего, кроме простыни, той, на которой они лежали. Все остальные постельные принадлежности почему-то оказались разбросанными по комнате, хорошо прогретой огнедышащими бронзбойтами. Хлоя сидела, уперев подбородок в колени, и терла глаза. Потом она потянулась и опрокинулась навзничь, примяв подушку. Колен лежал ничком и пускал слюни, словно старый младенец. Хлоя рассмеялась, встала на колени и, взяв его за плечи, сильно тряхнула. Колен проснулся и принялся целовать ее раньше, чем открыл глаза. Хлоя с охотой поддавалась ему, подводя его к избранным местам. Ее кожа, янтарная и душистая, была похожа на марципан. Серая мышка с черными усами взобралась к ним по лесенке и сообщила, что пришел Николя и ждет их. Они вспомнили о предстоящем путешествии и разом вскочили на ноги. Мышка воспользовалась этим и основательно поработала над коробкой шоколадных конфет, стоящей у изголовья кровати. Они быстро умылись, надели дорожные костюмы и поспешили на кухню. Николя пригласил их позавтракать в своих владениях. Мышка пошла было за ними, но остановилась в коридоре. Она хотела поглядеть, почему солнце сегодня не сияло так ярко, как обычно, и при случае наорать на них за это. — Ну, как вам спалось? — спросил Николя. Под глазами у него темнели синяки, а цвет лица был землистый. — Превосходно, — сказала Хлоя и плюхнулась на стул, потому что ноги ее не держали. — А ты? — спросил Колен. Он поскользнулся и сел на пол, не попытавшись даже подняться. — Я проводил Исиду домой, — ответил Николя. — И она, как водится, предложила мне выпить. — А ее родителей не было дома? — спросила Хлоя. — Нет, — подтвердил Николя, — были только две кузины, и они упросили меня остаться. — Сколько им лет? — коварно спросил Колен. — Точно не знаю, — сказал Николя, — но на ощупь я дал бы одной не меньше 16 и не больше 18 другой. — Ты провел с ними ночь? — спросил Колен. — Угу. Они слегка выпили, так что... Мне пришлось убаюкивать всю троицу. У Исиды широченная кровать. Там было как раз еще одно место. Я не хотел тревожить вас и остался там спать. — Спать? — переспросила Хлоя. — Кровать эта, видно, очень неудобная, потому что вид у тебя, я бы сказала... Николя смущенно покашлял и чрезмерно деловито стал возиться со своими электрическими приборами. — Попробуйте-ка это, — сказал он, меняя тему разговора, и подал начиненные финиками и сливами глазированные абрикосы в ароматном сиропе. — А машину ты сможешь вести? — спросил Колен. — Попробуем, — ответил Николя. — Как вкусно! — воскликнула Хлоя. — Поешь с нами. Я предпочел бы что-нибудь бодрящее. И на глазах Колена и Хлои он составил себе чудовищную смесь из кварты белого вина, ложки уксуса, 5 яичных желтков, 2 устриц и 100 граммов рубленого мяса, залитого сливками и посыпанного щепоткой гипосульфида натрия. Все это исчезло в его глотке со свистом пущенного на полную мощность циклотрона. — Как пошло? — спросил Колен и рассмеялся, увидев гримасу Николя. — Порядок! — через силу ответил Николя. И в самом деле синяки под глазами у него разом исчезли, словно их стерли смоченной в бензине ваткой, а лицо заметно посвежело. Он фыркнул, как конь, стиснул кулаки и зарычал. Хлоя с некоторой тревогой взглянула на него. — У тебя схватило живот, Николя? — спросила она. — Наоборот, — рявкнул он. — Все как рукой сняло. Сейчас подам вам еще одно блюдо и в путь.